Часа через два русло реки и заросли отступили от тропы. Теперь слева от нее расстилались то голые площади такыров, серой почвой из глины, разбитой трещинами, твердой, как паркет, то песчаные холмы, поросшие кустами тамариска. «Видишь, Фома, — сказал Лопсин, — река от холмов отошла. Зелень сохнет, а ветер раздувает песок. Местами Чий образовал заросли, в которых впереди нас выскакивали и скрывались зайцы. Местами попадались плоские впадины, в которых весной стояла вода, а теперь красноватое глинистое дно их высохло, разбилось трещинами на пяти- и шестиугольники, по окраинам которых верхний слой глины загнулся вверх или даже завернулся трубками. Но вот показались большие кусты тальника, и тропа приблизилась к самому берегу реки Манас. Тропа уходила в воду, и на противоположном берегу видно было ее продолжение. «Это должно быть брод Тасуткель, как описали калмыки», — воскликнул Лопсин. «Единственное место, где можно перебрести на тот берег. В других местах чаще камышей на болоте, нельзя проехать к реке, а вода в ней глубокая, выше седла». «В камышах кабаны, наверное, живут?» — спросил я. «Много кабанов, и тигры, говорят, попадаются». «Что же ты мне не сказал вчера, что тут тигры есть? А мы и так спокойно ночевали там». «Мало ли, что говорят люди. Может быть, кто-то 5 лет назад видел этого зверя. А я вот сколько мест объездил и нигде не видел его. Только шкуру видел один раз у монгольского князя. Красивый зверь». «От этого брода, — сказывали, — нужно повернуть вправо, в холмы, и там увидим горы с углем. Только здесь нужно напоить лошадей, там воды мало будет», — прибавил он. Мы заехали в реку, и лошади напились. Нашли тропу, которая от брода потянулась вглубь холмов, подножия Джаира. Скоро на их склонах появились светло- и темно-красные слои глин, чередовавшиеся с желтыми и зелеными. Около полудня мы увидели плоский холм серого цвета с неровными склонами, на которых в разных местах зеленели кустики, указывавшие на присутствие воды. «Вот это должен быть холм из черного угля», — заявил Лопсин. «Таких, говорят, тут 7 или 8. А вода, говорят, тут не в ключе или колодце, а на самой вершине холма вытекает». «Если вода есть, мы тут же палатку поставим. Но только это чудно что-то. Вода на вершине холма, а не у подножия». Мы спешились и полезли на холм. Он весь состоял из пластин почти черного камня, наложенных ступенями друг на друга, частью засыпанных песком. На плоской вершине оказалась яма, заполненная чистой водой, местами покрытой черной пленкой. Мы зачерпнули горстью воду и попробовали. Она оказалась пресной, но только с заметным привкусом чего-то смолистого, с запахом сургуча. «Сойдет», — сказал Лопсин, — «с кирпичным чаем пить можно. И лошади будут пить». «А это что такое?» — спросил я, указывая на поднимавшиеся в одном месте со дна ямы темные пузыри, которые на поверхности воды расплывались в черную пленку. Я обмочил палец и понюхал. Она имела ясный запах керосина. «Вот это, видно, тот жидкий уголь, который ламы на лекарства собирают». «Какой же уголь керосином пахнет? И не слыхивал я про жидкий уголь. Уж не нефть ли это сырая, из которой керосин гонят? Вот так клад мы нашли. В Чугучак привозят керосин издалека, из Баку на Кавказе, а его можно получить поблизости. Это будет повыгоднее золота». «Верно, Фома. Ты мне как-то рассказывал, как на Кавказе добывают эту самую нефтью, как из нее на заводах керосин выгоняют. И я тогда понял, почему это горючее масло в Чугучаке так дорого продают». Обойдя яму, мы увидели, что в одном месте ее край был ниже. Сюда собиралась черная пленка и стекала ручейком на склон холма, который в этом месте был черный и блестящий. Ручеек расплывался и немного ниже застывал. Я ступил на это место, и подошва сапога прилипла, точно к густому вару или дегтю. «А знаешь ли, Лопсин, я думаю, что весь этот холм не из угля сложен, как монголы говорят, а из застывшей нефти. Вот, посмотри, по всей стороне, куда стекает эта нефть, камень не серый, а черный и гладкий, но идет такими же ступеньками, и кусты на нем не растут. Это все свежая, недавно затвердевшая нефть. А почему в прочих местах камень не черный, а серый, и не гладкий, точно песком посыпан? — спросил Лобсин. — Потому, я думаю, что он там старый, выветрил. А песком его ветры заносят. Вот мы попробуем на огне, как будет гореть свежий черный и серый старый. Если серый не уголь, а та же загустевшая нефть, он будет гореть и пахнуть, как черный. Мы с Лобсином, захватив кайлу и лопату, взобрались на холм и лопатой набрали густой нефти в том месте, где сочился ручеек. А кайлой выломали в другом месте несколько пластин серого камня. Положили на огонь сначала черную массу, похожую на полузасохший деготь. Она загорелась большим пламенем с черным дымом и запахом керосина, растопляясь и растекаясь по хворосту. Когда все прогорело, положили куски серого камня. Они загорелись не сразу, но горели так же и плавились медленнее. «Вот видишь, Лобсин, это не уголь, а та же нефть, затвердевшая с песком. И я вспоминаю, что такую затвердевшую нефть называют асфальт или кир. Ее растопляют в котлах, прибавляют песку и делают из нее полы в домах. Даже заливают улицы в городах вместо мостовой. Вот хорошо бы, Фома, в Чугучаке все улицы так замостить. И тогда бы на них ни пыли в сухое время, ни грязи в мокрое не было. Понимаешь, какой мы клад нашли? И нефть для керосина, и асфальт для полов и улиц. Даже ты в своей юрте можешь себе сделать асфальтовый пол вместо земляного. Будет всегда чисто, и блохи не будут водиться, а то у вас в юртах эти кровопийцы спать мешают. Но как же тогда огонь в юрте разводить? Ведь асфальт-то загорится под очагом. Под очагом и не делай асфальта, а только кругом.